Ставер Годинович и Василиса Микулишна. В стольном было городе во Киеве, да у ласкового князя у Владимира было пированьице, почестен пир. На многих князей, на бояров, на всех гостюшек столовых, на всех людушек торговых, на всех званных, бранных, приходящих. На пиру все наедалися, на честном все напивалися, чем-нибудь все похвалялися. Кто хвалился славным отечеством, кто удалым молодечеством, иной хвастался добрым конем, а другой ли шелковым портом. Изо всех гостей Ставер Годинович, молодой торговый гость черниговский, лишь один сидит, не ест, не пьет, не кушает, белой лебеди не рушит, да ничем-то молодец не хвастает. Ходит солнышко Владимир князь по горенке, сам Ставрудову спроговорит. «Ах ты, молодой Ставер да сын Годинович! Что же ты сидишь, не ешь, не пьешь, не кушаешь, белой лебеди моей не рушаешь? Да ничем-то, молодец, не хвастаешь, али нечем вам, черниговцам, похвастати?» Отвечает молодой Ставер Годинович: «Нечем мне, Ставру, пред вами здесь похвастати. Мне похвастать? Не похвастать отцом-матушкой. Отца-матушки моих в живых уж нет. Мне похвастать? Не похвастать золотой казной. Золота казна торговая не тощится, малы денежки торговые не держатся. Мне похвастать? Не похвастать цветным платьицем. Цветные платьица мои не носятся. У меня есть 30 молодцев. 30 молодцев, портных все мастеров. Шьют кафтанцы мне все снова наново. День держу кафтанчик, подержу другой, да снесу кафтанчик в лавоньку на рыночек. Вам же, князьям-бойерам, по выпродам, а возьму с вас цену полную. Мне похвастать, не похвастать крепким чоботом. Чоботы мои не держатся. У меня есть 30 молодцев, 30 молодцев сапожных мастеров. Шьют мне чоботы все снова наново. День держу их, проношу другой, в лавоньку снесу опять на рыночек. Вам же, князьям-бойерам, по выпродам, а возьму с вас цену полную. Мне похвастать, не похвастать и добрым конем. Добрые кони у меня не ездятся, у меня кобылочки все златошерстные. Все дают жеребчиков хорошеньких. Что получше, то жеребчики, то езжу сам. Что похуже, то сгоню на рыночек, вам же, князьям-бойерам, по выпродам, а возьму с вас цену полную. Ай, нечем мне пред вами хвастать. Разве мне похвастать молодой женой, Василисой, дочерью Микулишной? Как во лбу-то у нее светел месяц, по косицам звезды частые, бровушки чернее черно соболя, очушки яснее ясно сокола. Всех вас, князей бойров, продаст да выкупит, а тебя, Владимира, с ума сведет. На то слово на пиру все призамолкнули, а Владимиру то слово не слюбилося, и спроговорит Владимир таковы слова: «Гой вы, слуги мои, слуги верные, выберите-ка Ставра Годинова, за его за ручушки за белые, за его за перстни за злоченые. Отведите-ка во погреба холодные, за его хвостки да за великие, за его за речи неучливые. Посадите на овес да на воду, ни на много, ни на мало, ровно на 6 лет. Пусть-ка там ставердо обумеется, пусть-ка там да образумится. Поглядим-ка, как Ставрова молода жена муженька из погребов повыручит, всех вас, князей бойеров, продаст да выкупит, а меня Владимира с ума сведет. Взяли слуги верные Ставра Годинова, за его за ручушки за белые, за его за перстни за злоченые, отвели его погреба глубокие, позадвинули дощечками железными, позащелкнули замочками булатными, про питомство клали овсица с водой. Посылал Владимир князь грозно посла ко Ставру Годиновичу в Черниговград, чтобы двор его там запечатать, молоду жену его во Киев взять. В ту пору Ставровой молодой жене Василисе дочери Микулишне перепала весточка нерадостна, что ее любимый муж Ставер Годинович солнышком Владимиром во Киеве посажен в полон, во погреба холодные, ни на много, ни на мало, ровно на 6 лет. Говорила Василиса дочь Микулишна: деньгами мне выкупить Ставра не выкупить, силою мне выручить Ставра не выручить. Я могу ли нет Ставра повыручить, да своей догадочкою женскую? Шла тут Василиса дочь Микулишна по своей палате белокаменной. Воскричала Василиса во всю голову кричала жалким голосом: «Ай же вы, мои служанки верные! Вы бегите-ка ко мне скорешенько! Вырубите ко мне косы русые, вынесите ко мне платьица посыльная, да седлайте ко коня мне богатырского». Подбегали верные служаночки, подрубили по-мужски ей русы косоньки, приносили ей одежицы посыльные, заседлали ей коня да богатырского. Накрутилась Василиса в платья цветные, назвалась послом со золотой орды, что грозным послом Василием Микульчим. Набрала дружинушки хоробрая, 40 молодцев все молодых борцов, 40 молодцев все молодых стрельцов, и поехали послом ко Киеву, к ласковому князю ко Владимиру. Половину ли дороженьки проехали, а навстречу им из Киева грозен посол. Съехались послы тут, поздоровались, как великие послы послуются, ручка об ручку они целуются. Стал из Киева посол выспрашивать: «Ай, гой же вы, удалы, добры молодцы! Вы куда поехали, куда вас Бог несет?» Говорят ему послу да таковы слова: «Мы из-за дальней де земли, из золотой орды, от грозна царя собаки Калина, а поехали ко городу, ко Киеву, к ласковому князю, ко Владимиру, взять все дани, выходы, невыплаты, за немного, за немало, за 12 лет, что за всякий год да по 3000». Как из Киева посол-то позадумался? Позадумался? В ответ проговорил: «Сам я де из Киева грозен посол. Еду ко Ставру Годинову в Черниговград, двор его там запечатати, молоду жену его во Киев взять». Говорят ему удалы добрые молодцы: «Прежде был у нас там постоялый двор. Ныне заезжали никого в дому. Молода жена Ставрова убиралась в дальнюю землю, во Золоту Орду». Скоро киевский посол тут поворот держал, приезжал во Киевград ко князю Солнышку, рассказал ему Владимиру тихохонько, что из дальней де земли, из Золотой Орды, едет Киеву немилостив посланничек от грозна царя собаки Калина. А и больно тут Владимир запечалился. Покидалися все, пометалися, улицами тут доставят ельничек. Перед воротами ждут посланничка от грозна царя собаки Калина. А грозен посол, Василюшка Микулич сын, не доедучи до города, до Киева, пораздернул бы чистом поле белой шатер, оставлял дружину у бела шатра, едет сам во Киевград ко князю Солнышку. Приезжал посол во княженецкий двор, поскакал посол да со добра коня, во сыру землю копье тупым концом, а шелковый повод на злоченый гвоздь. У дверей не спрашивал предверников, прямо шел в палаты белокаменные, по ступенцам ставится тихошенько, по синям идет да полегошенько. Входит в гридню княженецкую, крестит очи по писаному и ведет поклоны по ученому, клонится на все четыре стороны, князю Солнышку с княгинью в особенно. Наипаче же той князевой племяннице, молодой забавушке путятишня. Говорит грозну послу Владимир князь: «Здравствуешь, посол ты Золотой Орды! Ты садись-ка с нами за дубовый стол, отдохни с широкой содороженьки!» Говорит в ответ ему грозен посол: «Гой, еси ты, князь Владимир Стольно-Киевский! Не досуг сидеть послу рассиживать, нас послов зато не жалуют! Как послал меня собака Калин-царь взять с тебя все дани, выходы, невыплаты, за немного, за немало, за 12 лет, что за всякий год да по 3000. Как я сам, посол Василий да Микулич сын, взять себе хочу в супружество молоду твою любимую племянницу, что по имени Забаву, дочь путятишну». Говорит Владимир Стольно-Киевский: «Ай ты, молодой Василюшка Микулич сын, я пойду с племянницей подумаю». Выводил племянницу из Горенки, спрашивал племянницу, выведывал: «Ай же ты, моя любезная племянница, ты пойдешь ли за того грозна посла, за млада Василия Микулича?» Говорит ему племянница тихохонько: «Ай же ты, мой дядюшка возлюбленный, что-то у тебя теперь затеяно, что-то у тебя задуманно. Не отдай ты девице за женщину, не наделай смеху по Святой Руси». Говорит Владимир Стольно-Киевский: «Ай же ты, любезная племянница, как же не отдать мне за грозна посла, за грозна посла собаки царя Калина? А не быть же то грозну послу, быть женщине. Знаю я приметы все по-женскому, как по улочке идет, что уточка плывет, а по горенке ступает почастенечко, как на лавочке сидит, коленца вместе жмет, с поволокую глаза поваживает, речь сопровизгом у ней по-женскому, бедра крутенькие у ней по-женскому, ручки беленькие у ней по-женскому, а и пальчики то тоненькие по-женскому, даже дужки от колец не вышли все. Двое надвое нам будет хоть с тоски пропасть». Говорит Владимир Стольно-Киевский: «Я пойду посла да попроведую. Будь он не молодец, а женщина, не пойдет он по-мужски боротися». Взял, повыбрал князь 7 молодцов-борцов, 5 братов-предченков, 2 Хапиловых. выводил их на широкий двор, приходил к Василию Микуличу, говорил сам таковы слова: «Молодой Василий, ты Микулич сын, не угодно ли со борцами да потешиться? На широком на дворе да поборотися!» Отвечает млад Василюшка Микулич сын: «А и некому же у меня боротися, во чистом поле борцы мои оставлены. Самому мне разве поотведати? Я ведь сызмала по улочке побегивал, шуточки с ребятками пошучивал». И выходит ко борцам он на широкий двор. Среди двора они становятся, на борьбу, на рукопашку сходятся. Молодой Василюшка Микулич сын, как возьмет во левую руку трех борцов, как возьмет во правую руку трех других борцов, как столкнет их вместе, да раскинет врозь, а седьмого то смахнет в середочку. На земли лежат все семь борцов, не могут встать. Плюнул князь Владимир, да и прочь пошел. Глупая забава, неразумная. Долог волос у тебя, ум короток. Женщиную назвала богатыря. Экого посла здесь и не видано. Позаспорилась забава с князем-дядюшкой. «Ай же ты мой, государь-свет-дядюшка! А не быть же то грозну послу, быть женщине! Все приметы у него по-женскому!» Говорит Владимир Стольнокиевский: «Я пойду еще посла проведаю. Буди он не молодец, а женщина, не пойдет стрелять он из туга лука». Выводил он тут 12 молодцов-стрелецов, славных все, могучих их богатырей. Приходил к Василию Микуличу: «Молодой Василий ты, Микулич, сын, не угодно ли со стрельцами да потешиться, из туга лука стрелять да за целу версту?» Отвечает млад Василюшка Микулич сын: «Во чистом поле стрельцы мои оставлены. Самому мне разве поотведати? Я ведь сызмала по улочке побегивал, из туга лука с ребятками постреливал». Выходили тут 12 молодцов-стрелецов, из туга лука стреляют по сыру дубу, попадают за целу версту во сырой дуб. От их стрелочек калены их, от стрельбы их богатырские только сырой дуб шатается, будто от погоды сильная. Говорит посол Василюшка Микулич сын: «Гой еси, Владимир Стольнокиевский, богатырских ваших мне луков не надобно. Прикажи-ка мне мой малый лук подать, волокитное лученышко завозное». Как тут кинулись удалы добры молодцы. Под один лирок несут 5 молодцев, под другой другие 5 несут. 30 молодцев колчан каленых стрел тащат. Говорит посол Василюшка Владимиру: «Уж потешу-ка тебя я, князя солнышко. Как берет во рученьку во левую стрелочку каленую булатную, вытягает тогой лук да за ухо, спела шелкова тетивка у туга лука, взвыла да пошла стрела каленая. Все тут сильные, могучие богатыри бросились, будто угорелые. Князь Владимир окорачно ползался. Хлестнет стрелка по сыру дубу, изломала дуб во черенья ножовые». Говорит посол Василий таковы слова: «Как не жаль сыра дуба мне крековистого, боли жаль мне стрелочки каленые. Не найти мне стрелки во чистом поле». Плюнул князь Владимир, да и прочь пошел. Говорит себе до такого слова: «Разве сам посла я попроведую? приказал принесть дощечку шахматну. Понаставить золоты тавлеечки, говорил послу да таковы слова. «Молодой Василий ты, Микулич, сын, не угодно ли со мной самим потешиться, поиграть во шахматы заморские?» Отвечает млад Василюшка Микулич, сын: «Игроки мои в чистом поле оставлены. Самому мне разве поотведайте? Я ведь с измала тавлейками поступывал. Всех ребяток в шашки-шахматы обыгрывал». «Ай же ты лихой игрок, Василюшка! Ты поставь-ка на дощечку дани выходы. Сам я, князь, поставлю стольный Киевград». Стали тут тавлейками заступывать. Стали по доске ходить гулять. В первый раз посол ступень ступил, ко Владимиру не доступил. Во другой ступил, приза ступил. В третий раз ступил, игру повыиграл. Шах и мат, да и тавлейки под доску. «Ай ты, князь Владимир Стольнокиевский! Проиграл ты мне твой стольный Киевград!» Говорит ему Владимир князь: «Ты изволь меня, посол, взять головой с женой!» И проговорит посол да таковы слова: «А не надобно же мне тебя с княгинью, да не надобно и вашего мне Киева. Ты отдай-ка за меня замуж племянницу, молоду за бабушку потятишну». На великих радостях Владимир князь не пошел забаву больше спрашивать. Стал любимую племянницу просватывать за грозна посла Василия Микулича. «Ай, гой же ты, Василюшка Микулич, сын, хоть сейчас честным перком да и за свадебку». Зачали они справлять и свадебку. Заводили столованьице по честен пир. Пир идет у них уже по третий день. А сегодня им идти ко церкви Божией. Закручинился посол тут, запечалился. Говорит ему Владимир Стольнокиевский: «Что же, молодой Василюшка, не весел ты? Что же буйную головушку повесил ты?» Отвечает молодой Василюшка: «Что-то мне на разуме не весело. Либо помер дома родный батюшка, либо матушка велела долго жить. Нет ли у тебя веселых загусельщиков? Поиграть в гуселышки яровчаты, спеть про новые времена, про нынешние, да про старые времена доселишние». Доставал Владимир загусельщиков. Все играют, да не весело. Не могли развеселить посла. Говорит посол Василюшка Микулич, сын: «Ай ты, князь Владимир Стольнокиевский, нет ли у тебя здесь затюремщиков, что умели бы играть в гуселушки?» Выпускал Владимир затюремщиков. Стали те играть в гуселышки. Все играют, да не весело. Говорит опять посол Васильюшка: «А и где же здесь живет во Киеве молодой торговый гость Черниковский, что по имени Ставер да сын Годинович? Про него идет молва великая, что куда гораст играть в гуселышки. Петь про новые времена, про нынешние, да про старые времена доселишние». Говорит в себе Владимир князь: «Мне как выпустить ставра, так не видать ставра, а не выпустить ставра, так разгневить посла». Да не смел Владимир разгневить посла. Посылает за ставром Годиновым. Выводили с погребов ставра Годинова, приводили на почестен пир. Повскочил посол тут на резвы ноги, посадил ставра да супротив себя в скамью дубовую. Стал ставер гуселышки налаживать, стал ко струнке струночку натягивать. Первую наладил с града Киева, а другую наладил из Чернигова, третью наладил из царя града. Сыгрыши повел великие, величает князя со княгинью, а припевки припевает за синя моря. Все князья до бойри сидят, дивуются, все богатыри молчат, заслушались. А послу вздремнулось, захотелось спать. Говорит посол ставру да таковы слова: «Здравствуешь ты, развеселый молодец, молодой ставер да сын Годинович. Ты меня никак не опознал». Говорит в ответ ставер Годинович: «Ниоткуда ж мне и знать тебя». Говорит посол да таковы слова: «Гой, если ты князь Владимир Стольнокиевский, мне твоих не надо, даней выходов. Ты пожалуй-ка меня веселым молодцем, молодым ставром Годиновым». Говорит себе Владимир князь: «Как отдать ставра, так не видать ставра. Не отдать ставра, так разгневить посла». Да не смел Владимир разгневить посла. Отдавал ставра послу с рук на руки. Говорит посол да таковы слова: «А и ты, молодой ставер Годинович, мы поедем-ка с тобою во Чистополе посмотреть дружинушку хоробрую». Сели на добрых коней, поехали, приезжали ко дружинушке хороброей. Шел посол Василий во белой шатер, сокрутился Василисой в платья женские. «Здравствуешь, ставер Годинович, а теперь-то ты меня не знаешь ли?» Отвечает тут ставер Годинович: «Здравствуешь, моя любимая семеюшка, молодая Василиса, дочь Микулишна». «А за что же ты, ставер Годинович, засажен был князем в погреба холодные?» «Я тобой похвастал, молодой женой. Что всех князей бояров продаж да выкупишь, самого Владимира с ума сведешь. А теперь скорей посядем на добрых коней, в свою сторону уедем, во Черниковград». Говорила Василиса дочь Микулишна: «А не честь же, не хвала нам молодецкая, в Воробский уехать из Киева. Мы поедем свадебку доигрывать. Князья бойри-то проданы, выкуплены. Солнышко, Владимир князь, с ума сведен». Воротилися во стольный Киевград к ласковому князю ко Владимиру. Говорила Василиса дочь Микулишна: «Ай ты, солнышко, Владимир князь, я грозен посол, ставрова молода жена, Василиса дочь Микулишна. Воротилась свадебку доигрывать. Не отдашь ли за меня еще племянницу?» Говорит забава дочь путятишна: «Ай же ты, мой дядюшка Владимир князь, чуть ведь смеху не наделал ты по всей Руси, чуть не отдал девице за женщину». Солнышко Владимир Стольнокиевский со стыда повесил буйную голову, ясные очи утопил в кирпичат пол. Сам проговорил да таковы слова: «Благодарствуешь, ставер да сын Годинович. Знал похвастать молодой женой. Всех сумела здесь она продать да выкупить, а меня, Владимира, с ума свести. за твою за похвальбу великую. Ты торгуй-ка век во Киеве, век торгуй и повеку беспошлино. Как тут стали отъезжать из Киева в свою сторону да во Черниговград молодой ставер Годинович с молодою Василисою Микулишной, выходили провожать их князь с княгинею. Тут ли проставра и старину поют, морю синему на тишину, всем вам, добрым людям, на послушанье.